Из варяг в греки. Чтобы познакомиться с богами, я вышел до зари. Сладкий утренний сон был моей жертвой давно не кормленным олимпийцам. Они отнеслись к ней благосклонно, судя по встречному орлу, вставшему раньше меня. Конечно, по вызубренным в музеях правилам, в орлиных когтях должна была биться змея. Но они на Крите не водятся. Вглядываясь в уже проступившую сквозь бледную тьму вершину Псилоритиса, откуда видны четыре моря, омывающие остров, я пытался вступить в общение с тем, кто там жил еще тогда, когда священная гора называлась по-древнему – Идой. Зевс, однако, молчал. «Так даже лучше», – утешал я себя, ибо обычно он говорит громом и молнией, а я направлялся к пляжу. К тому же в древности люди обычно видели богов переодетыми, преображенными, либо, как того же Зевса, озверевшими. Но если это так, то откуда мне знать, что я уже не встречался с кем-нибудь из их компании, когда столкнулся с загадочным пастухом в очках или обходил его овец, включая сердитую мамашу, отталкивавшую ягненка от вымени? Если рассматривать вещи с этой, единственно верной на Крите точки зрения – то положение дел на острове для варяга представлялось подозрительным, для грека – благочестивым, для атеиста – сокрушительным и для агностика – в самый раз. На пляже я оказался как раз тогда, когда первый солнечный луч проник в прибрежный грот, откуда со смущенным видом выскочили две собаки – черный кобель и белая сука с красными, будто от слез, глазами. Не знаю, что у них произошло, но, видимо, ничего непоправимого, ибо они вместе умчались по берегу, быстро растаяв в разгорающейся синеве. Римлян нельзя понять, не зная их истории. Грекам хватает географии, особенно на Крите, где все началось – боги, мы, Европа. Туристам здесь охотно показывают пещеру, даже две, где родился Зевс. Повзрослев, он завез на остров еще наивную Европу и овладел ею на пляже неподалеку от нашего отеля, под развесистым платаном, который в награду за укрывшую любовника в тень с тех пор никогда не сбрасывает листвы. Чтобы познакомиться с остальной мифологией, надо обойти остров, а это непросто, ибо путь идет всегда по скалам и часто над морем. Ветер выедает в породе острые кружева. Ступить еще можно, сесть ни за что. Тем более, что кругом длинные колючки. Упадешь, достанут до сердца. Даже нежные цветы с отчаянием впиваются в камень. Легко нарвать только маки. У них вся сила ушла в цвет. Кроме непременных на острове Зевса орлов, фауну представляли умные козы с надменным видом и вертикальными зрачками. Составив вместе копыта, они, изящные, как балерины на пуантах, умещаются на камне размером с тарелку. Диких козлов местные зовут кри-кри и высекают из камня на сельских площадях, у колодца или таверны. Тут еще помнят сатиров. Первые христиане верили в богов не меньше язычников. Но, открыв новую веру, они посчитали олимпийцев опасными демонами. Когда конкуренция утратила остроту, старым богам взамен отобранного неба оставили землю. На Крите язычество так плавно перетекло в христианство, что мертвым по-прежнему вкладывают в руки апельсин для хорона вместо вышедшего из обращения обола. Одна религия без скандала наследует другой, мирно деля священное пространство, вроде того, что я нашел, забравшись в пещеру, где брал начало ключ с самой сладкой, как говорят на острове, водой. У такого славного родника не могло не быть бессмертной хозяйки. Помня о ней, критяне поставили в пещере свечу, икону и алюминиевую кружку для туриста или паломника. Решив, что такой колючий остров проще оплыть, чем обойти, я вооружился маской и трубкой и медленно вошел в соленое море. Оно, верили греки, лучше всякой другой воды очищала от скверны, поэтому самой чистой вещью в эллинском обиходе считался корабельный руль, никогда не покидавший море. Привыкнув к нетеплой воде, я медленно плыл вдоль каменной стены, рассматривая сине-желтых рыб. Они были заметно больше тех, что давали на обед в тавернах. Одна даже показала мне язык, белый и раздвоенный, но я, не отвлекаясь, продолжил путь к приветливой отмели. Едва разомкнувшиеся скалы берегли пляж, на который нельзя было попасть без плавников и крыльев. Как и следовало ожидать, на песке стояла высокая нимфа с ракеткой. На ней не было ничего, кроме солнечных очков, но и их она сняла, когда я неуклюже вылез на песок. Не заинтересовавшись увиденным, она продолжила игру со смертным, видимо, одним из немецких туристов, которые чаще других посещают остров в это еще не жаркое время года. Варяги всегда поклонялись солнцу, и, как меня, их не отпугивает по-весеннему холодное море. Весна с ее утопическими атрибутами, цветущим лавром, олеандром и невыгоревшей травой – благоприятная пора для классического пейзажа. От романтического его отличает ощущение первобытной свежести. Это всегда пастораль, хотя бы потому, что этот мир еще не успели толком застроить. Романтические руины вторичны и заносчивы. Упиваясь историей, они утрируют и фальсифицируют ее, выдавая за развалины то, что никогда не было целым. Зато греческие руины оставляют впечатление прерванной, брошенной на полусловие истории, которую мы, признавая своею, не можем понять, как дальних, уже безымянных предков. Компенсируя сомнения, мы приспосабливаем эллинское прошлое к своему настоящему с современным размахом. Для этого надо закрыть глаза на пешеходную дистанцию греческой цивилизации. Вернуться к исходному масштабу позволяет Крит с его кривыми дорогами, глухими селами и скромными на одного храмами. Эллада всегда цвела в виду деревни среди коз и пастухов, поэтому все боги тут были местными. Завоеванным ставили статуи во втором ряду. Важным поклонялись стоя, подземным топая ногой. Когда богов не хватало, их не возбранялось плодить для частного пользования по индивидуальному заказу с персональным обрядом. Для этого нужен подходящий ландшафт, максимум разнообразия на минимуме пространства, как на Крите, где каждую скалу, ручей и оливу отличает столь яркая индивидуальность, что вспоминаешь о демократии, наделяющей личностью и правом голоса, хотя бы внутреннего. «Здешние крестьяне, — пишет автор грека Зорбы Казантзакис, — считают людьми и животных, и растения. Первые потеряли речь, вторые — память». Каков пейзаж, таковы и боги. В монотонной пустыне они сливаются в одного невообразимого. Но в скалистом краю все разные, а значит, не всемогущие. Специализация выдает слабость. Теология неполноценных богов только нам кажется странной. Тунгусы, например, не без презрения поклонялись богу-неудачнику, сотворившему до смешного плохой мир, самой идиотской шуткой которого – была зима. Если не мудрость, то удобство такой религии очевидно. Чем меньше власть богов, тем легче в них поверить, то есть справиться с теодицеей. С ущербного бога и взять нечего. Олимпийцы могли делать, что хотели, но только на отведенной им территории, которая была куда меньше, чем казалось, потому что они не могли отменить судьбу, ни свою, ни чужую. Их слабость – наше везение, ведь всемогущество богов сделало бы невозможным эпос. Это как в кино, когда все можно, ничего не интересно. Но греческие боги были умнее Голливуда. Они могли не все. В их ведении был сюжет, но не фабула. Управляя человеческой жизнью, боги в сущности отвечали лишь за приключения. Они умели разнообразить и усложнять человеческую жизнь, чертя извилистую, как в «Одиссее», траекторию, неотвратимо ведущую персонажа к смерти. Ее отменить и боги почти никогда не смели, поэтому в греческих храмах считалось нечестивым то, что отделяло смертных от бессмертных – дряхлые мужи и беременные жены. Живя в густом богословском тумане, древний грек не отличался от других первобытных людей. Но только его мифология стала нашей. Если чужая вера для нас – этнография, то греческая – своя. Назвав любовь Афродитой, а мудрость Афиной, мы не просто разжились дополнительным набором синонимов, но и сроднились с олимпийцами, впустив в себя архаическое сознание их адептов. От греков нам достался кентавр с христианской головой и языческим крупом. Умом мы понимаем, что настоящий бог, всемогущий как рок, прогресс или жизнь, может быть только один. Но нутром мы чуем, сколько у него заместителей. Если политеизм, смиренный судьбой, неодолимый для богов и людей, не бывает тотальным, то монотеизм и подавно. Это позволяет представить историю борьбой за процентную норму фатализма. Она отражает колебания между абсолютной мощью провидения и той высшей силой, что доступна подкупу. Евреи поделились с нами Богом, греки – богами. И мы только делаем вид, что сделали окончательный выбор. На самом деле война продолжается. Мы торгуемся с небом, предлагая ему дань в виде кровавых жертв, нравственной аскезы, изящных искусств, даже физических упражнений. Олимпийская религия, древнейшая из всех, что живы сегодня, видела в состязании своеобразную взятку, перед которой не могли устоять боги. Как гламурные журналы, они предпочитали иметь дело с лучшими образцами всякой породы. Пластическое совершенство средиземноморского, взращенного на огонь мира, позволяет нам претерпеться к его жестокости. Между тем, даже искусство греков требовало страшных жертв, в том числе и на конкурсе песни. Однажды в финале музы, победившие сирен, оторвали им крылья и швырнули проигравших в море, где те обратились в безжизненные острова. На самом большом устроили лепрозорий. Пока Крит принадлежал туркам, критяне никогда не брили бороды и не смеялись. Дети, перебегая турецкую часть деревни, задерживали дыхание, чтобы не пользоваться воздухом, бывшим в употреблении мусульман. Турки отвечали островитянам взаимностью и иногда вырывали критянкам груди. Память о прошлом лучше всего хранят горы. У них свои нравы. Как-то зайдя в мясную лавку, я заинтересовался порыжевшей от дряхлости газетной вырезкой. На снимке бравые полицейские в мундирах, напоминающих фильмы Чаплина, держали за волосы отрубленные головы с густыми усами. В греческом тексте я смог разобрать только часто повторяющееся слово «клефтос» — «разбойники». Одобрив мой интерес, мясник с такими же, как на фото, усами дал понять, что вырезка имеет отношение к его родственникам. «Казаки или разбойники?» — уточнил я с помощью жестов. «И те, и другие», — хвастливо объяснил мне на пальцах гордый грек. На Крите до сих пор ценят тех, кто не доверяет месть властям. Последняя из крупных вендетт началась четверть века назад, унесла полдеревни и до сих пор не кончилась, ибо в непроходимых ущельях Белых гор сидит человек с ружьем, пообещавший сдаться властям лишь тогда, когда доведет дело до конца. Недобитого кровника мне показали на берегу. Статный красавец с трагическими, обведенными черным, как на фаюмских портретах, глазами, он держит рыбный ресторан и не решается подниматься в горы. Европа не только кончается фьордами, но и начинается ими. На Варяжском севере они врезаются в Белесое море. На почти африканском юге в синее Ливийское, окаймляющее первый берег континента. И все-таки Греция не Европа. Она ей родина, точнее мать, глядя на которую мы узнаем родовые черты, но не все, а, как и положено, только одну половину. Предшествуя Европе, как бутон букету, Греция столь стара, что помнит прошлое таким, каким оно было до великого раздела, отлепившего Запад от Востока.